Издательство «Эксмо». Анна Одувалова. Как найти королеву Академии? Пролог. «Ты сделала что?» — с ужасом спросила я, прижала к себе папку с документами и в изумлении уставилась на свою блондинистую подружку Элси. Хорошенькая Пифия пожала плечами и повторила: «Я записала тебя на отбор пары для короля зимнего бала. Это же прекрасно!» По поводу прекрасного хотелось поспорить. От осознания перспектив я, кажется, побледнела. Еще большую глупость подружка совершить просто не могла. В голове не укладывалось, как она вообще до этого додумалась. Спрашивать я не стала. Знала, Элси скажет, что звезды подсказали. Будущая предсказательница часто сваливала на них вину за свои собственные косяки. «Ты с ума сошла! Не буду в этом участвовать! Это глупо и, к тому же, незаконно!» Я, наконец, обрела дар речи. «В прошлом году Дину отчислили!» «Не паникуй!» Элси все продумала и не желала отступать. «Она была такая же глупая, как лягушка из алхимической лаборатории. Ты же знаешь, кто в этом году выступает в роли главного приза. Можно и побороться!» На губах подружки появилась хитрая улыбка. Понимала паршивка, на какую точку надавить. Не зря уже третий год жила со мной в одной комнате. «Знаю», — пробормотала я, мигом стушевавшись. «Дживис Денизо». От одного имени у меня все сжималось внутри. Я бредила этим парнем столько же, сколько училась в академии. Он был просто невероятным. И таким же невероятно недосягаемым. «Ты же сохнешь по нему, как кошка с первого курса!» — напирала подружка. «Дживис никогда даже не посмотрит в мою сторону. Я смирилась и двигаюсь дальше». Этот прискорбный факт я поняла еще 2 года назад и с тех пор вздыхала по боевику с платиновыми волосами издалека. К сожалению, все остальные парни меркли на его фоне, и поэтому я оставалась одна, что вызывало немало толков и пересудов. К счастью, я обладала довольно толстой шкурой и не велась на провокации. Лучше уж быть одной, чем с кем попало. Не собираюсь менять парней, словно перчатки, в надежде найти кого-то стоящего. Дживис понравился мне с первого взгляда, и я была уверена, другая любовь, если и появится в моей жизни, то также накроет с головой в один миг. Пока меня с парнями накрывали только раздражение и скука. «Дальше это куда?» — язвительно поинтересовалась подружка. «К паукам из подвала, в котором живут нетопыри и старый грюф? Прости, но единственный мужчина в твоем окружении — это паук-ужас, обитающий за унитазом». «Может, это паучиха?» — заявила я из вредности. Вступать в спор с Элси, которая искренне считала, что понять, нравится тебе что-то или нет, можно только попробовав, совершенно не хотелось. У нее это утверждение равно касалось и парней, и еды. «Вот видишь, может статься так, что существ противоположного пола в твоем окружении просто нет!» «Не виновата, что приличных парней очень мало», — уперлась я. «Мне что, на первого встречного кидаться?» «Ага, один приличный», — фыркнула подруга. «Это если твоей логике следовать». «Ну и что?» Спор начал надоедать. «Если мне ничего не светит, зачем лишний раз поднимать эту тему? Ну, одна я сейчас, подумаешь, рано или поздно все наладится». «Вот чтобы наладилось, я и подала за тебя заявку. Сама бы ты не решилась», — отчеканила Элси. «Сейчас Дживис тебя не замечает, но если пройдешь отбор...» «У него не останется выбора», — скривилась я. «Сомнительное счастье». «Ну, это тоже. А вообще, он тебя хотя бы заметит. Ну и ты получше узнаешь, что Дживис собой представляет. Короче, отбор однозначно тебя встряхнет». «Не поняла, если честно, чего именно ты добиваешься», — отозвалась я. «Моей победы или моего разочарования?» «Сама не знаю», — весело отозвалась Элси и унеслась на занятия. а я так и осталась в комнате. Листовка с информацией о ежегодном отборе валялась на тумбочке. Оттуда улыбался он, светловолосый и непередаваемо красивый парень моей мечты, за право идти на зимний бал, с которым мне предстояло бороться в ближайшие несколько недель. Только Элси могла меня втянуть в такую авантюру. Сама я ни за что в жизни не рискнула бы, да и сейчас не была уверена, что не проигнорирую все ее старания. Понятно, что заявка отправлена, но всерьез участвовать меня никто не заставит. Хотя соблазн велик. Я на миг представила, как иду по белоснежному ковру под руку с Джейвисом и ловлю завистливые взгляды первых красавиц Академии. И, признаться, мне понравилось это чувство. Не знаю, когда и с чего здесь появилась такая традиция. В конце каждого учебного года парни участвовали в большом магическом турнире, по итогам которого выбирался король Академии, самый сильный, смелый и магически одаренный студент. И в следующем учебном году в студенческом городке неминуемо проходил отбор королевы для короля Академии. Если я вдруг выиграю, то буду сопровождать на бал самого красивого парня, будущего выпускника Джейвиса Денизо.